Глава 16. Князь оказался настоящим северным воином с холодными голубыми глазами и белоснежной вьющейся шевелюрой до плеч. Оглядев приемную, он сразу направился к моему креслу. Я, правда, успела встать, потому как восседать в присутствии князя мне не хватило наглости. Окружающих меня мужчин Игорь словно не заметил, склонившись передо мной в полупоклоне. Порывшись в памяти, я присела в жалком подобии реверанса и, по-моему, чисто инстинктивно протянула руку, которую тут же уверенно поцеловали. «Восхитительная северная красота и такой манящий аромат идеальной крови! Невыносимо больно, что такая драгоценность должна будет покинуть наш город». Я напряглась, вопросительно покосившись на Лоренда. Ни о каких отъездах и переездах даже речи не было. «Одно ваше слово, и останетесь здесь со мной. Весь Питер будет у ваших ног». «Эта женщина пришла и уйдет со мной». Да, старший из моих вампиров умел не только мило улыбаться, но и хищно скалиться, вроде как в рамках этикета. Так часто делают вежливые коты, намекая, что вы достигли границы их терпения и лучше бы остановиться. Мужчины обменивались предупредительными укусами, а я с необычайным для себя интересом рассматривала князя. Словно пришла в зоомагазин и собираюсь приобрести эту забавную и полезную зверушку. Рост хороший, прямо великан по 2 метра. Настоящий викинг. Плечи, во, талия есть. Блондин, зубы хоть на выставку. Но это отличительная черта всей вампирской расы. Как бы заставить его показать клыки? Впрочем, раз князь, значит, хороший охотник. Умный, осторожный, сильный. И вообще, за 400 лет обязан был накопить неплохой потенциал. «Мам, дорогая, откуда я знаю про 400? Никто не говорил этих цифр вслух. Но я же вижу». Пока я размышляла, как заполучить побольше вампиров, вампиры пытались заполучить меня. И кое у кого, похоже, лопнуло терпение. «Извольте прекратить!» Низкий рык над ухом прозвучал так неожиданно и свирепо, что я поневоле отвлеклась от вкусных мыслей по захвату викинга. «Ух ты, этот пес умеет рычать по-волчьи! Закон!» «Закон говорит, что из-за его жадности у меня будут проблемы с князем Праги», — рявкнул Игорь так, что по приемной прокатилось эхо. «Отнять эксклава я могу, лишь убив его хозяина, но зато вправе забрать себе аквавита в качестве компенсации». «С князем Праги я разберусь сам», все так же хищно промурлыкал Лоренд. «Не переживай, а мой источник не уступлю. Так что тебе придется или при свидетелях нарушить закон, или смириться. Это аквавита моя. На ней моя метка». Самое необычайное заключалось в том, что я смотрела на их препирательство с легким интересом, будто бы весь этот спор совсем меня не касается. Я даже чувствовала желание подтолкнуть Лоренда, чтобы он быстрее переходил от слов к делу. Он стал первым, да, он разбудил мою кровь, он получил шанс, но должен доказать, что достоин. Хм! Мам, дорогая, что со мной? Я ж терпеть не могу всякие пацанские разборки. Ты уверен? Игорь склонился, вдыхая мой запах, словно он не вампир, а оборотень. «На этой женщине нет ничьей метки». «Неужели?» «Кажется, этот вопрос повис в воздухе, нарисованный, как в мультиках, большими неоновыми буквами. Все замерли в удивлении. Я, Лоренд, который кусал меня в бедро не больше, чем 3 часа назад. Айвард, который тоже кусал утром, а потом видел, как меня кусали вечером. Лагин, который просто изобразил фейспалм. Он, похоже, решил, что все вокруг идиоты». За спиной князя вскипела приемная. Мальчики и девочки дружно принюхались, а потом оскалились, выпуская клыки. «О, какая витрина! У кого тут самые длинные?» Я, даже не задумываясь, отодвинула князя в сторону, чтобы он не загораживал мне обзор, и только потом поняла, что сделала. Быстро отступила вплотную к Лоренду, прижалась к нему спиной и невинно заморгала. «Золотко, извини», — проворковал тот ласково, и оголенное плечо обожгло укусом. «Теперь на ней есть моя метка. И первому, кто покусится на мою собственность, я оторву голову. Все в рамках закона, верно, пес?» Расправив плечи, я довольно мурлыкнула. По телу прокатились колкие шарики удовольствия. Но их мало, мне нужно еще. Куда делся ацтекский воин? Сбежал? Жаль. Зато вон у той девочки в углу такие длинные клычки и сильное тело, она родит хороших дочерей. Даб, что за чушь роится в моей голове? Каких еще к вампирам клыкастым дочерей? Почтение я выразил, источник и эксклава представил. Не смею больше отвлекать от дел. Доброй ночи. Лоренд, подхватив под руку, потащил меня к лифту. Айвард и Лагин отступали вместе с нами. А за нашими спинами вскипела драка. Организованного нападения на моих стражей не вышло, скорее всего, по закону краб в ведре. Я не видела, меня так быстро тащили к выходу, что даже обернуться было некогда. Но нескольких особо ретивых, судя по звукам, все-таки убили. «Мама дорогая, портят выводок». И правильно, слабым не место в гнезде. Хм? Пару секунд лифт пришлось ждать. Похоже, на нем после нас кто-то успел скататься наверх. За это время выводок еще больше сократился. Я не успевала отслеживать движения на вампирских скоростях, зато слышала хруст, падение тел, рычание. Когда же мы все дружно втиснулись в эту кнуру на тросиках, выяснилось, что иногда она сама решает, куда и с какой скоростью вести гостей. Во всяком случае, когда двери закрылись, отрезая от нас картину всеобщего побоища, лифт раз-другой дернулся, поднялся на пару метров и завис. Я зачем-то нервно посмотрела на часы. В памяти четко отложились все 6 цифр. Часы, минуты, секунды. А потом резко выключился свет. Я пару раз моргнула и словно прозрела. Отступила от Лоренда на полшага, причем он не успел меня остановить, что удивительно. Зеркальная панель бесшумно отодвинулась в сторону. Оказывается, за ней притаился князь Игорь. Встрепанный, уже оскаленный во все свои великолепные клыки с красными огнями в голубых глазах. Он потянулся ко мне, и я, не колеблясь, шагнула навстречу. Схватила вампира за волосы, не позволяя дотянуться до защищенной ошейником шеи, и подсунула ему под нос пульсирующую вену на запястье. Да, сильный, хороший страж. Он выпил мою кровь и стал моим. А теперь пусть идет. Ему нужно время для того, чтобы созреть. В кабинке зажегся свет, и я моргнула. Надо же, стою на прежнем месте. На часах не изменились даже последние 2 цифры из 6. Получается, остановка заняла менее секунды. Лоренд притянул меня к себе покрепче и ласково улыбнулся. Лифт плавно двигался вверх, и все 3 мужчин вели себя так, словно ничего не произошло. Интересно, это меня от вампирской слюны так глючит? Или я самостоятельно схожу с ума?